Последний попаданец 9, глава 1, красный шар диаметром в 15 метров, его бугристая поверхность будто кипела, и, признаться, выглядело это чрезвычайно отвратительно, а еще тварь имела 8 трехметровых щупалец, в каждом из которых держала по сверкающему мечу. Огонь, рявкнули со стены, и не меньше 20 усиленных магами снарядов полетели в сторону нового врага. Ой, ошибочка, руки не по 3 метра, они такой длины, какой захочет их владелец, а еще они очень быстро двигаются. Навстречу сверкающим камням выстрелило сразу 4 конечности, и длинные мечи в них завращались подобно лопастями вертолета. Раздался оглушающий звон, и монстра окружило облако искр. Писец, выдохнула Линда. Ага, демон без каких-либо усилий сбил все запущенные в него снаряды и медленно, но ускоряясь с каждой секундой, покатился в сторону городской стены. Облик эльфа показывал, что слабых мест у красного пупырчатого шара аж 4, и все они находятся внутри. Только вот он не полый, а значит, пролететь в него в бестелесности и там помахать моим новым копьем просто так не выйдет. В бой вступили маги, и сразу подтвердилось то, что и без того было понятно. У демона иммунитет ко всем видам урона, и хоть какой-то толк имеют только заклинания с физическим эффектом вроде воздушного удара или поставленной поперек дороги каменной стены. А если так, я поднял посох воды и скастовал ледяной каток. Монстр сразу же на него закатился и продолжил движение как ни в чем не бывало. А так, наконечник посоха вспыхнул, и из катка мгновенно вылезли длиннющие ледяные шипы, и тут же с треском рассыпались под огромной массой. «Где ты этому научился?» — крикнула Линда, одновременно выставляя высоченную ледяную стену. «Да оно как-то само уже получается», — ответил я и принялся пить те зелья, эффект от которых уже спал. «О, смотри, чего творят!» Дрожь почувствовали даже мы, а земля под монстром вдруг провалилась, и он почти с головой ухнул в огромную яму. Но это было еще не все. Стены ловушки тут же ощетинились острыми шипами и как пресс стали давить попавшего в западню демона. Тот затрясся, что-то откуда-то проревело и, мигнув, исчез, появившись на 10 метров ближе. Вот жопа. Это значит, что он и от меня сможет так же свалить, а у меня-то второй попытки может уже и не быть. Остается лишь надеяться, что такой фокус он не сможет проворачивать бесконечно. Пусть маги ловят его в яму постоянно. Проорал я. «Так точно», — ответила Ранаэлли и умчалась к большой группе колдунов. «А, так это у нас эльфы-друиды так развлекаются, неплохое усиление. Ладно, пора начинать. Сдерживать-то тварь кое-как получается, а вот убивать таким макаром мы ее будем очень долго, да и то если начнем атаковать со всех сторон. А это получится только в городе, и подобного исхода хотелось бы избежать. Император, мы можем задействовать резерв», доложил неизвестно откуда выскочивший Фарка. «У троих из них есть оружие против демонов. Ждите. Резерв это, конечно, хорошо. Элитные воины, что еще не потратили умения, возможно, даже с возмездием. Но это на крайний случай. Удар такой сабелькой по голове, даже под каменной кожей, скорее всего, переживу только я, и то не факт. В облике вампира я слетел со стены, а потом, превратившись в орка, помчался демону навстречу. Пока бежал, он еще дважды провалился в ямы и дважды из них сбегал. Надо запомнить, перед телепортом он каждый раз секунду трясется, а потом дурным голосом ревет. А еще мне показалось, что после каждого такого перемещения он самую капельку, но становится меньше. 50 метров, 20, 15. Длинные руки рванули ко мне, а я, придавая себе стартовое ускорение, прыгнул и превратился в дриаду. Бестелесность. Клинки пролетели сквозь меня, а я, толкнувшись крыльями, устремился к возвышающемуся надо мной огромному шару. Мать твою, его бугристая поверхность вдруг будто взорвалась, это на ней распахнулись кучи больших зубастых ртов. Ну ты и урод. С трудом подавив желание зажмуриться, я вытянул руку, и она тут же проникла внутрь демона. Он среагировал мгновенно и затрясся. Сволочь. Превращение в орка и сразу же обратно в дриаду. Монстр мигнул и исчез, появляясь в 10 метрах от меня. Раздался взрыв, это в теле гада жахнул оставленный мной подарочек, сокрушительная разъедающая граната. С городской стены донесся многоголосый радостный крик. Еще бы, защитники увидели, как из красного бока вдруг исчез кусок плоти радиусом в 4 метра, а вместе с ним пара десятков ртов, одна длинная рука и самое главное, один из 4 жизненно важных органов. Я уже был эльфом и, пользуясь замешательством круглого, принялся лупить в образовавшуюся дыру всей атакующей магией, которой владел. Всего через несколько ударов рана стала менять цвет и буквально за пару секунд покрылась той же кожей, что и остальное тело, а затем и вовсе начала зарастать. «Да чтоб тебя! У меня, между прочим, всего 4 гранаты осталось. Я продолжал атаковать, камни со стены, лететь, а монстр, снова проваливаться под землю. Во! Теперь точно видно, что он уменьшается. Причем существенно. Больше всего внутренних ресурсов сжирает заращивание раны и восстановление изначальной сферической формы. Но и остальные действия тоже их расходуют. Возможно, даже размахивание мечами. А это значит, что если продолжать его активно лупить, то рано или поздно демон станет размером с мяч и мы просто сможем поиграть им в футбол. Да мля, будто в ответ на мои размышления гигантский монстр снова распахнул свои уродливые рты. Только в этот раз не для того, чтобы просто пощелкать челюстями. Он изменил траекторию и покатился прямо по телам своих поверженных предшественников. Где-то я это уже видел. Даже 2 раза. Первый раз в фильме «Зубастики», а второй, когда осколок сердца лиса тоже пытался регенерировать, поедая своих павших родичей. Красный шар катился быстро, а за ним тянулась широченная темная полоса. Он не оставлял ни костей, ни снега, сдирал даже верхний слой грунта. «Бейте его не переставая, и жгите трупы», — заорал я, применяя магию воздуха, чтобы донести свои слова до стены. Услышали. Уже через секунду все поле перед быстро восстанавливающимся гадом окутало пламя. Я превратился в вампира и, взлетев, быстро догнал громко чавкающую тварь, после чего сделал петлю и устремился вниз. Снова дриада. Бестелесность, время действия. 19 секунд. И опять гад затрясся, едва моя ладонь пролетела через его кожу. Орк и граната. А вот в этот раз назад в дриаду я превратиться не успел, и меня перенесло вместе с демоном. Спасибо, хоть руку не оторвало. Тестировать устойчивость каменной кожи к сокрушительной разъедающей гранате я не рискнул и вновь принял бестелесный облик. Раздался взрыв, и прямо передо мной, на месте куска вырванной плоти, появилась здоровущая рана. Недолго думая, я толкнулся крыльями и влетел прямиком в нее. Жаба не позволяла тратить еще одну сокрушительную гранату, и поэтому, превратившись в орка, я швырнул сразу горсть разрывных. Потом активировал таран и ударил в самый центр раны. С чавканьем врубился еще примерно на метр и, по локоть вонзив когтистые лапы в еще не затянувшееся кожей мясо, вложил туда еще 2 гранаты. Вокруг гремели взрывы, швыряя меня туда-сюда и отдаваясь болью в сотрясаемых внутренних органах и мозгах. Я терпел, лечился и, не давая гаду нарастить слой непробиваемой кожи, продолжал буквально прорывать в его теле дорогу ко второму уязвимому месту. Вот оно. Структура мяса изменилась, и передо мной оказался красный пульсирующий отросток размером с руку. Именно в него и полетели следующие гранаты. Очередная серия взрывов, жуткий вопль и перемещение. В этот раз без меня. Демону было плохо. Он уже не так резво катился, а его здоровенная рваная рана регенерировала крайне медленно. «Усилить натиск!» — снова крикнул я с помощью магии воздуха. Хотя на стене не дураки стоят и сами, вероятно бы, догадались. Точно. Буквально тут же шар вновь провалился под землю, в этот раз уже действительно полностью, а каменные шипы концентрированно ударили в открытую рану. Так-то, сука, не в тот портал ты влез. Это Татонг, столица Южного Шринанта. В этот раз гадину прессовали значительно дольше. Она верещала, размахивала оставшимися конечностями, но телепортироваться сумела только секунд через 5, и почти сразу снова провалилась в яму. Мочи козла, будто прочитав мои мысли, по веревкам со стен слетело не меньше 50 бойцов, видимо, те самые силачи резерва. Отлично, пусть развлекаются, а мне надо кое-что протестить, пока шарик еще относительно крупный. Я приблизился и, превратившись в эльфа, нашел, где у гада 3-е уязвимое место, после чего стал троллем, а в руку вызвал демоническое копье. Замах и мощнейший бросок. Щупальца с мечами двигались уже не так быстро, и отбить летящие со страшной скоростью оружие хоть и попытались, но не успели. С хлюпающим звуком искрящийся наконечник пробил кожу, и копье вошло вплоть на всю длину, а в следующую секунду все рты разом захлопнулись, а вой демона зазвучал скорее жалобно. «Ну-ка, что скажет оценка угрозы эльфа?» «Есть». Мощи хватило, и наконечник пронзил цель, оставив демону только 1 сердце из 4. Дальше в бой я не лез, давая своим ребятам вкусить сладость победы и осознать, что даже такие твари смертны. Вы убили демона ядро 45-го уровня. Поздравляем. Портал зачищен. Все убившие хотя бы одного монстра получают утроенный опыт. Не забудьте собрать награды. При закрытии портала вы нанесли больше всего урона. Вы получаете 2 очка доблести, можно использовать только на континенте демонов. Опять эта непонятная награда. И что-то мне подсказывает, что она очень ценная. Но чтобы понять насколько, нужно попасть на континент демонов. А ближайшая точка, чтобы это сделать, Мамбур. Мамбур, мля, его ведь наверняка тоже атакуют демоны, и не исключено, что даже с двух сторон. Оставив людей ликовать и собирать добычу, я ломанулся к стене. Меня встречали восторженными возгласами, но, как бы мне не хотелось дать воинам порадоваться после тяжелой битвы, времени на это сейчас не было. Такие же порталы открылись у многих населенных пунктов. Гаркнул я, влетая в город через проделанную демоном дыру. Наша задача – помочь отбиться тем, кому сможем. Командиры, собирайте отряды. Где Фарка? Распихивая бойцов, непривычно растрепанный командир гарнизона Татонга, а по факту, мэр, подбежал ко мне меньше, чем через минуту. Нормально все там, сообщил он после моего вопроса про Мамбур. Сначала прислали запрос о помощи, но мы тут сами заняты были. А когда ты уже дрался с этой хренью, от них еще один посланник прилетел. Портал уже закрылся, и они добивают последнего монстра. Спрашивали, не нужна ли помощь нам. Они видят континент демонов, новый который, да видит. Но, говорят, он пустой и там все в тумане. А разделяет их 500-метровая река. Собственно, вода – это часть бывшего смертельного моря. Благодаря ей они демонов и победили. Как это? Хоть времени было мало, но не задать этот вопрос я не смог. Местные умеют приманивать монстров из воды, а портал там недалеко открылся. В общем, они как-то так сделали, что демоны схлестнулись с морскими. Круто. Смекалка мамбурцев не могла не радовать, но пришла пора переходить к главному. Хитик сейчас занимается порталами со стороны Сантина. Мы должны найти остальные, которые еще не закрыты. Разведчики пусть рассылают птичек над окрестностями Татонга и если увидит красное свечение, сразу высылай туда отряды зачистки. Сделай это, а потом скажу, что дальше. Вместе с Фарка прибежало не меньше десятка старших офицеров, и он быстро поставил перед ними необходимые задачи. Дальше, продолжил я, когда он снова повернулся ко мне, в каждую дальнюю крепость и город, даже маленькие, пошли телепортом по одному человеку. Пусть выяснит ситуацию, и если она хреновая, также телепортом засылай туда элитные группы, в самую жопную, меня самого. Император, не все так просто, быстро заговорил Фарка. Во-первых, желтые кристаллы не бесконечные. Во-вторых, туда-то я их зашлю, а назад они из мелких городов и крепостей как вернутся, это с ними надо сразу и телепортеров отправлять, а на такое точно никаких ресурсов не хватит. У нас же есть система оповещения, ну, которая лучи в небо посылает. Не во всех городах такая есть, развел руками Фарка. Значит, в те, где есть, посылай по одному человеку. Сразу придумай градацию. Красный луч, жопа, желтый, полужопа и т.д. Понял. А туда, где нет луча, засылай сразу маленькие отряды, но самых крутых бойцов. Кристаллы, император, трать все. Перебил его я. Как это организуешь? Снова найди меня. Если не улечу на зачистку, поговорим о том, как добыть новые кристаллы. Так точно. Фарка повернулся к собравшимся за его спиной офицерам. Я же махнул рукой стоящей тут же Линде. «Как ты?» – спросила она, когда мы отошли от начавшегося прямо там же производственного совещания. «Выглядишь паршиво». Колдунья угадала. «Паршиво я себя еще и чувствовал. Как бы круто ни было прокачано мое тело, такие нагрузки, какие свалились на меня в последнее время, не вывозило даже оно. Не мешало бы поспать часов 8, но кто мне даст? Приемлемо. Пойдем на стену, перекусим. Дернуть на следующую операцию меня могли в любую секунду, поэтому, быстро взобравшись наверх, мы сразу же накрыли импровизированную поляну в одной из широких бойниц. «Везде так же?» – спросила Линда, указывая рукой на раскинувшееся перед нами поле боя. «Надеюсь, что нет», – устало вздохнул я, начиная ужин с залпом выпитой кружки пива. Зрелище реально впечатляло. Кровь и валяющиеся повсюду изувеченные красные туши. Радовало только обилие сияющих наград, которые сейчас активно собирали те бойцы, кого не назначили в отряды зачистки. Самое хреновое будет, если у городка или деревухи, где они вылезут, стен нет, мрачно произнесла Линда. Я все еще верю, что наша система не свихнулась, Покачал головой я и, внезапно почувствовав лютый голод, схватил здоровенную индюшачью ногу. «Как ты думаешь, зачем она это сделала?» Колдунья к еде не притронулась, а пила только вино, на этот раз, прямо из бутылки. «Я про новый континент», испугалась того, что сотворит Заркан и Мегринтахорт, ответил я и, видя новый вопрос в глазах спутницы, добавил: «Да, я думаю, он уже у него». «Пидец», выдохнула Линда. «Как новый континент-то поможет? Ты получил какое-то задание, а ты, только глобальное, а я получил, но, с твоего позволения, пока рассказывать о нем не буду. Конечно, многоликий, какие планы?» Линда снова перевела взгляд. Теперь она рассматривала бреши в городской стене и несколько разрушенных домов. «Пока не знаю, картина неполная», пожал я плечами. «Зависит от количества порталов, а также нанесенного ущерба нам и противнику. Ну и, конечно, на тот континент надо хотя бы одним глазком глянуть. Не будь вторжения, я бы уже сейчас был в Мамбуре». «Линда, что?» Видимо, мой голос изменился, и рука колдуньи замерла, не донеся горлышко бутылки до рта. «Я убил Вентила». С губ Линды сорвался судорожный вздох. «Он успел что-нибудь рассказать?» «Только, император!» Раздался снизу громкий крик. «Нужна ваша помощь, в Воркоте!» Я вскинул взгляд в том направлении, где находился третий по величине присоединившийся к южному Шринанту город, и у самого горизонта различил бьющий в небо красный луч. «Значит, там жопа!» Перекус выдался недолгим. «Бафы!» Я отбросил обглоданную кость, схватил еще одну ногу и, получив ускорение, спрыгнул со стены. От автора: не забывайте добавлять книгу в библиотеку, чтобы не пропускать обновления. Лайков много, проды длиннее. Глава 2. Телепортирующие маги хорошо знали Воркоты, без задержек забросили меня на специальную площадку на городской стене. Битва гремела совсем рядом. Писец, выдохнула Виза, и я был с ней абсолютно солидарен. Дела у защитников шли гораздо хуже, чем в других крупных городах. Бойцы сумели отбиться от основных волн демонов, а вот появившийся после исчезновения портала монстр оказался им не по зубам. И сейчас он, пробив в стене огромную брешь, активно крушил город. Продвинулся пока недалеко и снес домов 20, зато почти не ощущал сопротивления. Что, впрочем, не мудрено. Естественно, рогатый и красный, гладкокожий, высотой метров 20, с бугрящимися стероидными мышцами. И все бы ничего, но он был двусторонним. То есть и зубастые морды с белыми глазами у него находились с двух сторон, и здоровенных перекочанных лап было две пары, вторая из которых прикрывала спину, сбивая большинство пущенных катапультами снарядов. «Император!» — обрадованно крикнул встречающий меня офицер. «Я Брантон, командую». После оборвал я неуместное представление. Какие особенности он проявил? Антимагический пузырь. Он окружает его и нейтрализует всю магию и магические эффекты вокруг него. А еще он сплошной и твердый. В смысле, ну это как каменная кожа, взмахнув руками, попробовал объяснить военный. Только весь сплошной такой, включая внутренние органы и мозги. Не пробить его, короче. И мы не знаем, временный ли это эффект или постоянный. То есть он хочет сказать, что сокрушительная разъедающая граната тут может не сработать. Продублировала мою собственную чрезвычайно неприятную мысль Виза. Бам! Гигант нагнулся, и пара нижних лап с грохотом обрушилась на очередной дом, разнося его на мелкие кусочки. Я превратился в эльфа и действительно увидел, что весь гигант будто светится, в том числе и изнутри. Раньше мне подобного встречать не приходилось, но, вероятно, местные маги с опознаванием угрозы знают, о чем говорят. И это были не все плохие новости. Не вижу уязвимых мест. Я снова повернулся к Брантону. Закрыты домами. Ступни, небольшие кусочки кожи снизу на пятках. Твою же мать. Про боссов Ахиллесов я слышал, и в основном плохое. Будучи почти непробиваемыми, они и в додемоническом мире представляли серьезную угрозу, а этот гад еще и магию нейтрализует, что не даст завалить его теми же каменными шипами или сосульками, выпущенными из земли. Мда, все веселее и веселее. Еще что-нибудь важное? Пытались его сбить катапультами, но даже когда давали залп из всех, он отбил часть снарядов, а остальных просто не хватило, чтобы его уронить. Протараторил командующий чем-то там. Ясно, крикнул я, уже спрыгивая со стены. Что делать будем? Понятия не имею. В облике хоббита я быстро вскарабкался на ближайший дом и дальше понесся уже по крышам. Были бы доступны все умения, я бы парился меньше, но у человека в откате стояло все, а у орка осталось только 20 секунд активных умений. Да и у дриады дела обстояли не лучше, всего 12 секунд бестелесности. Плюс к этому всему, скорее всего не сработает сокрушительная разъедающая граната, а просто мощными разрывными такую тушу не опрокинуть. И что делать с этой бронебойной тварью? Как его завалить и пощекотать ему копьем пяточку? Хз, Илюх, кроме как взорвать что-то мощное у него под коленкой, в голову ничего не приходит. Но если он бронебойный, то даже заряд не закрепить, а если сам будешь держать, от такого взрыва даже под кожей помрешь. Ягу, раздался писк с плеча, на котором вдруг возникла уже приличная тяжесть подросшего кирпичика. Что? Не понял я. В ответ питомец принялся что-то выстукивать на понятном только ему языке. А нет, не только ему. Он говорит, он может проскочить под пятку и ударить в нее. Ух ты, это идея. Хотя, он же тебя раздавит. Говорит, в момент атаки 3 секунды после нее его прочность увеличивается в короче. Не раздавит, говорит, даже если наступит. Император, я подбежал к воинам, толпящимся на крышах, и, не сообразив, задал глупый вопрос. Как обстановка? Ничего не можем сделать, император. Вытянулся в струнку первый узнавший меня офицер, косясь на сидящего у меня на плече маленького тролля. Он весь город разнесет, с отчаянием заявил кто-то за его спиной. Только на вас надежда. Поддержал сослуживца третий. Бам! Еще один дом в 20 метрах от нас, на этот раз трехэтажный, разлетелся на куски, части с которых отбили наши щиты. Мда, разнесет третий по величине город моей империи и поубивает при этом кучу народу. А у меня никаких идей, как его завалить. Ладно, я повернул голову к наследию. Что надо делать? Раздался быстрый дробный стук маленьких челюстей, а Виза тут же перевела. Говорит, бросить его где-то там, а потом заставить демона поднять ногу. Какой у тебя радиус удара? 5 метров, говорит. Ладно, пошли. Куда? Выдавил офицер, с открытым ртом наблюдая, как я говорю со щелкающим камнем. Вы никуда. Прекращайте огонь, а то меня еще собьете. Я взял кирпичика в руку и в облике хоббита разбежался, перепрыгивая на следующую крышу, потом на следующую, а потом четырехрукий великан меня заметил. Блин, как-то я не ожидал сходу такого внимания. Похоже, все уже давно разбежались и, заметив одинокую фигуру неподалеку, рогоносец обрадовался возможности хоть кого-то завалить. «Эр-эр-а-а-а!» — взревел он и, наклоняясь, замахнулся обеими нижними руками. Я замахнулся быстрее и швырнул кирпичика вперед, а потом стал дриадой. Бам! Руки пролетели насквозь, и меня окутало облако пыли от разлетевшегося подо мной дома. Пользуясь тем, что меня не видно, я снова стал хоббитом и сначала перескочил обломки, а потом побежал. Я тут, как ни странно, демон меня услышал и удивленно опустил глаза, вот только моих надежд не оправдал и ногу, чтобы раздавить назойливую букашку, не поднял. Вместо этого снова нагнулся, и в меня опять полетели кулаки. Снова дриада и снова мимо. Бестелесность, время действия. 7 секунд, херово дело. Больше превращаться в хоббита я не рискнул и стал орком. И не зря, не успевший поднять руку краснокожий на удивление проворно ей махнул и влепил по всему мне мощнейшую затрещину тыльной стороной ладони. Мои внутренности вспыхнули острейшей болью, и только я приготовился лечиться в полете, как меня впечатало в стену одного из домов. Сука, я приземлился на четвереньки и сквозь пелену перед глазами увидел, как на мостовую из носа и рта льется кровь. Концентрация энергии и лечение. Я вскочил и заметил приближающиеся ноги. То ли гад быстро бежал, то ли ступни недостаточно высоко поднимал, но кирпичик пока так и не атаковал. «Эр-эр-а-а-а!» — взревел демон и снова наклонился, замахиваясь огромными кулаками. Ну не сволочь ли, я не стал превращаться в дриаду, а использовав ботинки кузнечика на все заряды, прыгнул под 45 градусов и прямо на лету превратился в вампира. Все, одно попадание, и я труп. Щиты, конечно, наложены, но сильно они не спасут. Бам! Обдав меня ветром, кулаки пролетели мимо и оставили на мостовой две огромные вмятины. Я заложил крутой вираж и взмыл в воздух, направляясь прямо к белоглазой морде. Эр-эр-а-а-а! Две верхние руки уже взметнулись ко мне, дриада за секунду до контакта. И когда кулаки прошли насквозь, снова вампир с мощными разрывными гранатами в руках. Намля, таймер на одну секунду и двойной бросок, потом сразу еще один и... Взрывы прогремели прямо перед красной рожей, вот только я уже успел забыть про антимагический пузырь, и мои щиты не сработали. Обжигающая взрывная волна шибанула по раскрытым крыльям и швырнула меня назад. Лечение. Снова петля и в руках новые гранаты. Взрывы прямо перед глазами ненадолго дезориентировали демона, и сейчас он активно крутил рогатой башкой, пытаясь прийти в себя. На! Еще 4 гранаты улетели вперед, в этот раз, издалека, и в тот же миг белоглазый меня заметил. Все его 4 руки дернулись ко мне, но еще не успели долететь, как огненное облако новых взрывов окутало рогатую голову. Дриада. Бестелесность, время действия. 3 секунды. Руки прошли насквозь. И вот я снова кровосос. Теперь инициатива была на моей стороне. Я успевал кидать новые гранаты до того, как проходил ослепляющий оглушающий эффект от предыдущих. Демон ревел, злобно размахивал руками, пытаясь в меня попасть, и медленно пятился. Ну, сволочь, давай, еще 4 гранаты, и снова в дриаду. Этот облик спас меня в последний раз, а следом грянули взрывы. Эрра-а-а-а. Монстр дернулся, шагнул назад и споткнулся о стоящий за ним дом. Эрра-а-а-а. Теперь интонация рева звучала удивленно обиженной. Пытаясь устоять, краснокожий взмахнул всеми 4 руками и поднял правую ногу. Снизу сверкнул зеленый росчерк, и, взвыв от боли, демон задрал ногу еще выше и рухнул назад, погребая под собой сразу 5 строений. Я быстро проверил инвентарь. Фух, маленький герой на месте, целый невредим. Тем временем тело монстра свело судорогой, он изогнулся, затрясся и сел. При этом его белые глаза снова уставились на меня с ненавистью. Какого хера? Я превратился в эльфа. Мля, кирпичик все сделал правильно, но попадание в уязвимое место не убивало гада. Оно просто снимало с него неуязвимость. Никакой экономии с вами. В моей руке появилась сокрушающая разрывная граната. Можно, конечно, оставить демона катапультом, но пока они его расковыряют, это красномордое чудовище разнесет полгорода. Да и очки доблести лишними, уверен, не будут. Чтобы подняться на ноги, гигант уперся руками в заваленную обломками землю, и именно в этот момент я метнул гранату прямо в оскаленную пасть. Не попал, урод рывком поднялся, но все равно получилось неплохо. Эпицентр грянувшего взрыва пришелся на середину груди. Раз, и в теле только что такого грозного великана аккуратная 8-метровая дыра. Не обратил внимания, где у него уязвимое место, но с учетом того, что теперь от рогатой громадины остались только руки, голова и ноги, причем отдельно друг от друга, регенерировать он точно не сможет. Вы убили двуликого демона 45-го уровня. Поздравляем. Портал зачищен. Все убившие хотя бы одного монстра получают утроенный опыт. Не забудьте собрать награды. При закрытии портала вы нанесли больше всего урона. Вы получаете 2 очка доблести, можно использовать только на континенте демонов. Надпись появилась поверх согревающей сердце картины. На землю быстро осыпались части тела мертвого монстра. Ура! Грянуло со всех сторон. А вот я, зависнув над городом, хоть и разделял общую радость, но охреневал от масштабов разрушения и мог думать только о том, что происходит в других населенных пунктах. Кстати, меня вдруг осенило, и я спикировал к ликующим людям. Главный кто? Я. Вперед выскочил уже знакомый мне офицер и, что характерно, почти не косился на мои крылья, когти и клыки. Спасибо, имп. Это потом. Оборвал я его. Сейчас я взлечу и магией огня покажу направление, куда вам нужно отправить войска на зачистку. Ясно? Так точно. Ждите. Я подпрыгнул и, активно заработав крыльями, полетел вверх, еще выше, совсем высоко. А теперь превращение в хоббита, у которого самое большое восприятие. Нравится? Оранжевые глаза Визы сверкнули на фоне ночного неба. Падать? Крикнул я, перекрывая шум ветра в ушах. Летать? Нравится? Искренне ответил я и огляделся. Даже повышенное восприятие не позволяло разглядеть мелкие детали ландшафта с такой высоты. А вот красные порталы я видел отчетливо, и один из них прямо на моих глазах, ярко вспыхнув, взорвался и погас. Запомнив место, я указал огненными росчерками на другие порталы, и дальше, не мешкая ни секунды, заложил вираж и помчался в ту сторону. До цели, по моим прикидкам, предстояло преодолеть 15 км. Хотела бы напомнить, заговорила летящая параллельным курсом Виза, что у тебя вообще ни хрена не осталось из полезных умений, а магия на этих хмырей не действует. И что? Пусть люди вилами от них отбиваются. Я укоризненно посмотрел на питомицу. Да я не про то, усмехнулась она. Просто не забывай, что у тебя есть мы. Это точно. Я еще раз проверил отдыхающего в инвентаре кирпичика и улыбнулся, насколько это позволяли торчащие изо рта клыки. «Да, я не один, и нам предстоит длинная ночь. Нахрена мы сюда переехали?» — шептал Варик. «Тихо, мля!» — шикнул на него Кантан, стараясь своим телом вдавить младшего брата глубже под лестницу. Но того было не остановить. Он дрожал, и от страха его рот не закрывался. «Это все ты. Чего тебе в Пронзеле не служилось? Какая разница, кто император? Баринсон, Заркан или Илья? Все одинаковые. Сидят в своих дворцах и на золоте жрут, а умираем за них мы». «Тихо», — повторил Кантан, и его грязная ладонь грубо заткнула брату рот, а в следующую секунду его живот скрутило, не послышалось. «Шаги, тварь, которая вылезла из взорвавшегося портала и которую они с братом сумели отвести от дыры в деревянной ограде поселка, нашла их, и стены старой заброшенной мельницы ее точно не остановит. Остается только одно. Тихо, братик, тихо», — одними губами прошептал Кантан, медленно убирая руку с рта Варика и активируя меч. «Посиди тут до утра, за тобой придут». «Ты куда?» — в темноте виднелись только белки глаз брата, а его едва слышный голос дрожал. «Я уведу ее дальше в лес». «Нет, стой». 15-летний юноша отчаянно вцепился в руку старшего брата. «Она уйдет, не бойся. Система позаботится обо мне. Стой, до встречи в следующем мире». Кантан поцеловал брата в щеку и медленно вылез из-под лестницы. Он боялся, но гораздо больше, чем за себя, он боялся за своего брата и оставшихся в поселке мать, жену и крохотную дочурку. «Ну и где ты, гадина?» Выставив меч, он маленькими шагами крался к пустому дверному проему, за которым виднелась кромка леса и горящие над ним звезды. Кантан любил звезды и очень радовался тому, что сегодня выдалась ясная ночь. «Главное, выйти и рвануть к лесу, а там будь что будет». Под ногой что-то громко хрустнуло, и в эту же секунду раздалось оглушительное рычание, а проем загородила огромная рогатая тень. Ее белые глаза смотрели прямо на испуганного парня. Испуганного, но не сломленного. «Получи!» — истошно заорал он и, прыгнув вперед, рубанул мечом точно промеж рогов. Раздался страшный хруст, и тень рухнула вниз. «Сдохни!» Кантант метнулся к так напугавшей его гадине и стал наносить ей удар за ударом. «Да она дохлая уже!» А, услышав незнакомый голос, Кантан отпрыгнул на 2 метра и, снова оказавшись рядом с лестницей, под которой спрятался брат, выставил перед собой оружие. «Кто здесь? Покажись!» «А, они не видят же нифига!» — устало пробормотал голос, и в следующий миг внутреннее пространство заброшенной мельницы озарил яркий свет. Не меньше 10 секунд Кантану потребовалось, чтобы перед глазами перестали плясать блики, и он сумел разглядеть незнакомца. То был темноволосый парень года на 3 моложе его, но что удивительно, он уже был магом. Огонек горел прямо на его ладони. «Ну что, герой?» — снова заговорил незнакомец. «Пойдешь домой?» «Домой?» — неуверенно повторил Кантан и опустил глаза. Нога парня стояла на спине поверженного демона, и что его поразило, так это тот факт, что голова монстра оказалась буквально расплющена в лепешку. «Ну да», — вздохнул темноволосый, — «вас там ищут уже. Брат твой, кстати, где?» «Тут». Варик выскочил из-под лестницы. «Отлично, тогда пошли, я обещал вас привести». Незнакомец развернулся и скрылся из вида. «Стой!» — Кантан выскочил из мельницы. «А ты кто? Ты не знаешь, кто я?» — вдруг остановившись, грозно спросил незнакомец, а потом задумался и махнул рукой. «Впрочем, откуда тебе? Император я здешний, Илья Первый Многоликий. Давай уже, шевели копытами, мне сегодня еще хрен знает сколько дел сделать надо». Может, Кантан так бы и простоял всю ночь, но Варик схватил его за руку и потащил в сторону поселка, а Многоликий уверенно шагал по снегу и, казалось, разговаривал с кем-то невидимым и неслышимым. Единственным, что сумел разобрать парень, и то он не был уверен, что правильно, были слова. «Да знаю, знаю. Сейчас разберемся со всем этим дерьмом и проведем масштабную рекламную кампанию». Глава 3. К утру, превращаясь в вампира, от усталости я едва смог взлететь. Зато за ночь умудрился зачистить 4 точки, и моральное удовлетворение от этого перекрывало боль в перенапряженных мышцах. В 2 местах для жителей все обошлось малой кровью. Я замечал вспышки порталов, говорящих о появлении финального босса, и в приоритетном порядке, несмотря на расстояние, летел туда. Благо, даже несмотря на отсутствие умений, сами главные демоны существенной угрозы для меня не представляли. Еще в одном поселении критичной для защитников стала предпоследняя волна, но они догадались отвести 3 прямоходящих буйволов от стен. По прибытии я разобрался сначала с ними, а потом уже со знакомым сумоистом. А вот в последнем небольшом городке дела обстояли чрезвычайно паршиво. Из-за далекого расположения от границы местные несерьезно отнеслись к угрозе нападения истинного императора, и стену строили катастрофически медленно. Да и воинов оказалось не очень много. Именно поэтому явившиеся демоны достаточно легко прорвали оборону и быстро заполонили весь городок. Тут я провозился не меньше 3 часов, в основном занимаясь отловом одиночек и небольших групп демонов, пытающихся достать забаррикадировавшихся в домах людей. Особенно долго пришлось искать тех, кто уже ворвался в дома и скребся в последние пристанища жителей, подвалы или чердаки. С такими мне помогала Виза. Ну и как вишенка на торте, в этом городе, самом большом из 4, при взрыве из портала вылез здоровенный паучила. Меня, конечно, прикрывали пара десятков вылезших из своих домов мужиков, но, так как бить босса особо было нечем, проковырялись мы долго. И откровенно говоря, хоть наибольший урон засчитали мне, мои питомцы сделали не меньший вклад в итоговую победу. Что же касается очков доблести, то всего, с учетом предыдущих порталов, я заработал их 9 штук, и что-то мне подсказывало, что это немало. А еще, как оказалось, я взял 29 уровень. Причем, похоже, еще когда зачищал Варкот, просто в облике вампира сообщения об этом не получил. Солнце, Илюха. Я повернулся к быстро расширяющейся на небе светлой полосе. Да, с минуты на минуту летать я не смогу, а крылья дриады, к сожалению, нормально работают только в бестелесности. Ну и ладно, я уже и так летел в сторону Варкота, и до него осталось 20 км. Пробегу на лыжах, наверное, если раньше не свалюсь прямо в снег где-нибудь под деревом. Так упахиваться в этом мире мне еще не доводилось. У ворот Варкота на человека, с головы до ног залитого кровью и грязью, никто внимания не обратил. Так же, как и на улицах, местные были заняты восстановлением стены и оценкой ущерба. Остановили меня только возле входа в ворота на территорию, где располагался 4-этажный особняк местной администрации. «По какому вопросу?» – строго спросил охранник. Вместо ответа я превратился в тролля, потом – в Анубиса и, толкнув калитку, прошел мимо него. 40-летний подтянутый блондин Брантон, которого я первым встретил накануне, наконец смог представиться. Он оказался командующим гарнизоном города и прибыл через 15 минут. Еще через столько же, наскребя по сусекам последних желтых кристаллов, сумел организовать для меня телепорт в Татонг, прямо во дворец. Сюда я сразу прибыл Анубисом и медленно, едва переставляя ноги, побрел в свою комнату. На полпути меня догнала Линда, немного облегчив мою жизнь полным обкастом и 2 пузырьками настоек по ее рецепту. Хотелось завалиться на кровать прямо так, но мне не дали. Виза с Линдой подхватили меня под руки и запихали в ванну, а когда я разделся и рухнул прямо на пол, колдунья устроила мне магическое джакузи. Надо заметить, весьма удобно, я просто валялся, а меня со всех сторон поливали упругие струи теплой воды. И вот едва я улегся на кровати, мои глаза закрылись, как дверь распахнулась и вошел, видимо, никогда не спящий Хитик, император. А, я со стоном перевернулся на спину и подтянул одеяло на грудь. Я с докладом и 2 вопросами. Слушаю. Я подложил подушку и облокотился на спинку кровати. Линда перехватила мой жалостливый взгляд и, что удивительно, поняла его. Через несколько секунд в моих руках была кружка, наполненная холодным пивом. Зачищены все порталы, открывшиеся в пределах 25 километров от крупных населенных пунктов. Сейчас ищем дальние, но, по счастью, чем меньше плотность разумных в регионе, тем меньше там открывается порталов и тем они слабее. Думаю, в течение 2 суток зачистим все. Потери приемлемые. Для сложившейся ситуации Хитик поставил стул спинкой ко мне и сел на него. Таких страшных демонов, какие были в Татонге, Мамбуре и Варкоте, нигде больше не появилось. Несколько прорывов в крупных городах и крепостях вовремя ликвидированы с помощью дополнительных подразделений. 4 крупных поселка и 2 небольших города пострадали сильно. Сразу после окончания зачистки займемся их восстановлением. Ясно. Дальше, я вернул Линде пустую кружку, а сам призвал Визу и, пристроив ее сбоку, стал чесать между ушами. Кристаллы кончились. Мы больше не можем телепортироваться между городами. Оставили только небольшой запас, но его хватит, чтобы несколько раз переместить тебя. Нужно идти к оркам. Да, как раз об этом хотел поговорить с Фарка. Если на них тоже напали, по идее, они должны были снять бойцов с разломов. Так и есть, император. Хитик достал карту и протянул ее мне. Потом усмехнулся и дал ее сидящей на краю кровати Линде, а та, в свою очередь, заботливо развернула ее перед моими глазами. Эта карта именно порталов демонов на приграничных с нами территориях. Самых крупных, разумеется. Вот, обрати внимание на зеленый кружок с цифрой 2. Видишь, рядом с Кинтитом, чуть западнее. Ага, крепость Сологар. Там вроде как орки стояли и ждали, чем закончится заваруха между императорами. Именно. Командор широко улыбнулся. Их там стояло реально до хрена. И судя по твоему довольному лицу, демонов там тоже вылезло до хрена, даже больше. Зеленокожие-то отморозки драки любит, а тут такой подарок. В общем, рубка там вышла знатной. Длилась часа 3, и орков полегло 1020. Плюс они потратили кучу расходки. Но победили, конечно, а после двинули назад в степи. Видишь, там тоже есть зеленые точки. Вижу. А синие точки, это разломы с 5 по 7 уровень. Они недалеко от стены с нашей стороны. Их там 20 штук совсем рядом и еще 50, если поглубже зайти к ним на территорию. Но даже уничтожение 20 даст много. Собственно, отсюда вопрос. Куда отправить войска? А что с Заарканом и новым континентом? Войска Зааркана тоже сильно потрепало, и это здорово ему подпортило триумфальный захват столицы. Так получилось, что за стеной были в основном инорасцы, и все они, так или иначе, понесли потери. Хорошо. А континент, непонятно пока, прибрежных городов нет, а туман не дает рассмотреть, что там дальше. Видели несколько раз выходящих к берегу демонов, но контакт установить не удалось. Дай мне минутку, глаза сами собой закрывались, и, чтобы не заснуть, я уставился в потолок. Демоны, демоны, демоны. Да, их континент, конечно, в приоритете. Где-то там система заложила ключ к победе над истинным императором. Но ведь не только в получении Гринтахорта или смерти истинного императора дело. Надо еще и сделать так, чтобы и потом все шло нормально. А для этого мне нужна сильная база, то есть Южный Шринант. Ведь если я прямо сейчас просто сорвусь и сверкая пятками побегу добывать эту корону, то вернусь на континент, который, пролив море крови, уже захватит этот урод. Повезло, что наших главных противников потрепало сильнее, чем нас, и у нас есть время, чтобы подготовить оборону на случай их атаки. И вот вопрос, что будет делать теперь уже реально истинный император Шринанта, и как поведут себя его союзники теперь, после того, как он взял столицу и появился новый континент. По идее, они должны все бросить и разбежаться по домам, а вообще очень бы хотелось, чтобы Заркан повторил финт Баринсона и всех кинул. Эх, вряд ли меня ждет такой подарок. Надо организовать масштабное вторжение к оркам. Я повернулся к Хитику. Насколько масштабное? Он поднял бровь. Настолько, чтобы мы забыли о дефиците кристаллов из разломов надолго. Нам же не только желтые нужны, а еще и красные для защиты от Заркана. Так точно. В общем, нужно уничтожить все эти точки. Я обвел пальцем всю выделенную область, а еще послать людей севернее и южнее, пусть там тоже порезвятся. Ну а чтобы на выходе из разломов наши группы не переловили, ударим по хорошо нам с тобой знакомому мигрирующему городу Гринбру, и этим отвлечем их внимание. Главное, сделать это так, чтобы те войска, которые сейчас идут от Кинтита, не успели прийти на подмогу. Отдельные подразделения они вышлют, конечно, сразу, но основная масса так быстро не дойдет. Тем более, я обвел область между столицей и стеной, на обратном пути они не упустят возможности забрать все, что не забрали до этого, да и демоны их будут отвлекать, согласен. Так что надо просто взять побольше народу, я посмотрел на командора и ухмыльнулся. Опять же, не забывай, что, хоть и мало, но пока демонические доспехи есть только у нас, и этим надо пользоваться. Так точно, император. Хитик встал. Думаю, мы сумеем выйти через 2 часа. Ты как раз выспишься и догонишь нас. Вот даже не сомневается, что я пойду в первых рядах. Впрочем, это очевидно. Какие-никакие стены в Грингре есть, да и орков там может быть немало. А я, главный козырь в том, чтобы сделать наши потери приемлемыми. Дверь хлопнула, и мы с Линдой наконец остались наедине. Мне уйти? Тихо спросила она. Нет, ложись. Я откинул одеяло с другой стороны от той, где свернулась калачиком Виза. Соскучился по женскому теплу. Быстро раздевшись, Линда юркнула под одеяло и прижалась всем телом. Слушай, колдунья повернулась ко мне, а ее горячее дыхание коснулось моей щеки. Пока я вас слушала, Мне в голову пришла одна мысль, а ведь несмотря на эту жестокость вторжения демонов, оно свое дело сделало. Орки уходят, а Заркан пока не высовывается из столицы. Только миротворец Илья Первый Многоликий сразу же решил устроить резню. Ага, Линда хихикнула, а ее ладонь легла мне на грудь. Ты молодец, я знаю, я чмокнул ее в губы. Мне надо восстановить умение Заорка, то есть сейчас мне придется спать с зеленокожим, типа того. Линда подвисла на секунду, а потом неуверенно улыбнулась. Хорошо, буду считать это издержками общения с Многоликим. Договорились, я улыбнулся и, превратившись в орка, сразу же отрубился. Да ты дурак, что ли, совсем? Глаза Визы сияли от ярости. Бери копье дальнобойщика. Второй раз предлагают уже. Система явно намекает, что с помощью этой штуки тебе нужно будет кого-то замочить. Очить. Поддержал подругу с грохотом прыгающий по полу спальни кирпичик. Второе копье лучше. Усмехнулся я и повернулся к сидящей на кровати Линде. Что думаешь, я бы диадему взяла? Линда откинула от лица белый локон. С ней у тебя мана вообще никогда кончаться не будет, сможешь Раиос с интервалом в полчаса кидать. Ага, скривился я, и подсяду на магию иллюзий так, что другую просто не смогу использовать. Копье, говорю, бери, это же снайперка. Виза подскочила ко мне и двумя руками схватила за грудки. Ее лицо было настолько близко, что меня обжигало ее горячее дыхание. Намажешь маслом или зачаруешь на нужный вид урона и почти все щиты пробьешь, а сам останешься в безопасности, и потерять нельзя, это чит, любого дракона сшибешь за тролля, плюс 100% к точности, 30 к восприятию и силу в 20 раз увеличивает, осознай эти цифры и бери, силу только в 10 увеличивает, поправил я, смотря в ее оранжевые глаза, плюс к тому, каменную кожу не пробьет, да и щитов разных стихий можно сразу несколько наложить, а крутые дядьки ходят с крутыми магами, устанавливающими эти самые щиты. Диаметр маленький, так что против больших монстров не подходит. Вот темнота. Виза толкнула меня и сделала шаг назад. А твоя хрень вообще урона не может нанести. Зато если кто-то будет в окружении врагов, то Илья сможет остаться с ним наедине, встала на мою сторону рассудительная Линда. Это, конечно, далеко не временная ловушка, но как замена пойдет, оно еще и многоразовое. Проснувшись, я обнаружил, что система наконец-то выдала мне давно обещанную награду. Скорее всего, это как-то было связано с завершением вторжения демонов. И на выбор, кроме уже известного копья дальнобойщика и диадемы, увеличивающей запас маны на 25%, а скорость ее регенерации на 100%, давали еще одну интересную вещь – копье приватного разговора. Урона оно не наносило, но при контакте даже со щитом цели закидывало владельца и эту самую цель в случайное место в 5 километрах от изначальной точки. Способность копья срабатывала раз в сутки. Как правильно сказала Линда, это, конечно, не временная ловушка, но в определенных ситуациях очень толковая вещь. Особенно если учесть, что мой потенциальных противник такой подставы ждать не будет. Что выбрать, я решил сразу, но потом имел неосторожность за завтраком спросить спутниц, мол, а что выбрали бы они, и началось, как бы теперь закончить без мордобоя. Для того, чтобы остаться с кем-то наедине, надо сначала к нему вплотную подойти. Едва взглянув на колдунью, продолжила бушевать Виза, правда, с крика перешла на просто громкую речь, а копьем при 100% точности, издалека, блин, демону в глаз попасть можно. Вот вчерашних, например, я встал и обнял за плечи разошедшуюся питомицу. Самых крутых вчерашних демонов не взяло бы, Виза, поверь, копье приватного разговора лучше. Ты его уже взял, что ли? Да сразу как увидел почти. У-у-у-у-у, мля, девушка отстранилась и весьма болезненно ткнула меня кулаком в плечо. Один дальше воевать будешь, все, у меня облик кончается. Она превратилась в летучую мышь и, пролетев мимо Линды, плюхнулась на подушку и демонстративно повернулась спиной. Я шагнул было к питомице, но Линда подняла руку и кивнула, мол, не лезь, сама успокоится, после чего тихо заговорила. Этот выбор легендарных артефактов часто описывал в своих мемуарах Магнус. Знаешь, то были самые нецензурные части его труда. Колдунья усмехнулась и осторожно погладила Визу по крылу. Ведь они, как правило, хороши все, просто для разных ситуаций. Копье дальнобойщика было лучше. Кстати, а что по улучшениям навыков думаешь брать? Перевела тему Линда. Ты же не раскидал еще, да херню какую-нибудь опять возьмет. На секунду превратившись в девушку, буркнула Виза и снова стала летучей мышью. «Обольщение возьму», с ухмылкой глядя на обиженку пошутил я. «Линда, оторви ему что-нибудь», опять в образе человека заявила питомица. «Как ты так делаешь?» – удивился я. «Превращаешься, в смысле?» «Не скажу. Наверное, принцип работы накопительный. Когда не работает, время копится, а когда работает, тратится. Так что по навыкам», – напомнила Линда. «Да ничего пока по навыкам». Я снова сел за стол и вернулся к уже остывшей яичнице с индейкой. «Надо дойти до континента демонов и понять, что там и как. Эти очки доблести за закрытие демонских порталов намекают, что там может быть другая схема прокачки. Как это? Не знаю пока». В дверь постучали. «Можно?» – спросил Фарка, уже официально занявший, как сказала Линда, пост мэра Татонга. Впрочем, это была не единственная его должность в Южном Шринанте. «Да». Глава Татонга вошел и, сделав вид, что наличие лежащей на подушке большой летучей мыши, норма для этих мест, быстро заговорил. «Император, войска хитиков в 4 часах от Грингра. Наши группы скоро начнут входить в разломы. Надо решать, как ты будешь туда добираться, при помощи магов или своим ходом». Фарка бросил взгляд в окно и немного смутился. «Пока темно, я тоже посмотрел в узкую щель между шторами. А что такого, когда ты вампир, то график. Днем сплю, а ночью работаю, вполне себе ничего. Хотя, я и на земле так делал. Сам всю дорогу я уже не пролечу. Пусть маги готовятся через полчаса закинуть меня хотя бы за стену. Будет сделано. Где основные силы орков? Как и предполагалось, они двигаются недостаточно быстро, чтобы успеть в Грингр. То есть с учетом высланного вчера отряда, их там сейчас примерно 5000 воинов. Если подтянут все резервы с окрестностей, будет 6, наших 12. Вообще, в обычной ситуации, даже при такой пропорции, деревянный частокол с орками никто штурмовать бы, скорее всего, не стал, слишком бы вышло кровопролитно. Но сейчас в бой против средних орков шли наши лучшие бойцы, ну а еще за нас буду я. И у меня есть очень хорошая новость, император. Фарка широко улыбнулся и взял драматическую паузу. Да не томи уже. Основная часть союзных войск разошлись по домам. То есть Заркан разом потерял кучу бойцов. Ожидаемо. У хоббитов и эльфов граница с новым материком, а из орочьих степей до Зирании, зеленокожим ближе, чем из Шринанта, и нет никакой гарантии, что они теперь не решат ударить туда. Опять же порталы. Никто не знает, сколько их открылось в других частях континента. Может, Линда и права, этот ход системы не так уж и безумен. Император, мэр дал мне возможность переварить новости, продолжил. Уже давно пора было, но сейчас просто идеальное время, чтобы отправить посольство правителям других государств. Хорошо, только, я задумчиво постучал вилкой по столу. По поводу посольства к эльфам посовещайся с Ранаэль, возможно, она сама захочет пойти или кого-то рекомендует. А перед тем, как идти к гномам, посол должен будет встретиться с Фирином. Про него с Криспом поговори, может и он тоже чего посоветует дельного. Будет сделано. Отлично. Что еще нового? Да ничего больше особо интересного. Пожал плечами Фарка. Демонов по-прежнему не видно. Заркан сидит в Кентите. Теперь, после того, как союзники ушли, ему нужно спешно набирать армию из людей, и, скорее всего, его гонцы уже бегают повсеместно и всем сообщают о смене власти. «Нам сдаться не предлагали?» «Еще нет», — оскалился мэр. «Можем сами предложить ему сдаться нам». «Да хрен с ним, пусть развлекается», — я махнул рукой. «Порталы закрыты, стены возводятся, так точно. Особое внимание пограничным, конечно, но после случившегося укрепляем все и оптимизируем систему информирования». «Отлично, спасибо». Фарка кивнул и быстро вышел. Я же повернулся к Линде и, приложив палец к губам, кивнул на все еще лежащую спиной Визу, а потом указал на дверь ванной. Колдунья широко улыбнулась и юркнула в приоткрытую дверь. Надо же как-то расслабиться перед третьим визитом в мигрирующий город Грингр, и не просто перед визитом. Я очень надеялся, что сегодня мы навсегда сотрем его со всех карт континента. Глава 4. Копье надо было брать. Виза демонстративно летела впереди и делала вид, что от такой низкой скорости полета, не меньше 50 км в час, между прочим, сейчас уснет от скуки. Я и взял копье. Засмеялся я, только другое. Ну и дурак. Мы летели высоко, в скрытности и, чтобы не спалить наши войска, заходили на цель сбоку. Хотя, вероятно, их уже давно заметили. Идеи, что делать дальше, есть? По поводу штурма, я имею в виду. «А с каких пор тебе мое мнение интересно? Да прекращай уже, в следующий раз возьму твое копье». «Точно, точно», — ответил я, разумеется, про себя добавив, «если не будет ничего лучше, смотри у меня». Виза наконец притормозила и поравнялась со мной. «А насчет крепости Яхазе, думаю, просто, как наши подойдут, засыпать их гранатами, и дело с концом. 5000 рыл, а тем более 6, для такой небольшой крепости, это много. Плотненько стоять будут, кожу потратит, и Хитик их возьмет тепленькими». Питомица была права, в таких битвах рулит именно каменная кожа. Вот только орки не дураки и, даже несмотря на тесноту, вряд ли будут спокойно умирать под моей бомбардировкой. Ход козырным конем у меня тоже был, но им стоило закончить, а вот начать надо с чего-то другого. «Ладно, определимся на месте. Недалеко осталось. На муравьев похожи», — заметила Виза, когда мы с ней кружили над Грингром. «Да уж, признаться, в этот раз орки меня удивили по-настоящему. Нет, я, конечно, знал, что в искусстве войны они разбираются и чрезвычайно работоспособны, и даже знал, что мигрирующий город имеет какие-то дополнительные возможности для обороны. Но чтоб такие, по сути, зеленокожие в спешном порядке строили крепость заново, благо рабочих рук с приходом подкрепления хватало за глаза, и с высоты птичьего полета это выглядело эпично.